Поверив в мир без зла и боли, мы появляемся на свет. В воде, что с примесями крови, со вздохом мы даем обет. И в этот миг мы обрекаем себя на вечную борьбу, не успев найти, теряем свою жестокую судьбу. Кому-то жить легко и долго, и все от жизни разом брать, а у других черно и колко, что не хватает сил орать. Кто-то 100 раз терял рассудок и предавал земле родных, другой же тихо кормит уток, не слыша откликов земных. Кому-то в сумерках приснилось, что в их сердцах стучит любовь, и чтобы что-то изменилось и перемешивалось.